Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. Так говорит нам Слово Божье в послании к Титу 2:11. О том, что спасительная благодать есть сила Божья, было сказано в прошлой беседе. Также в какой-то степени был затронут вопрос, почему она действует, ибо, как было сказано уже, человеку нужна личность, которая в состоянии спасти его от греховного рабства. По благодати или по своему человеколюбивому предрасположению к человечеству, Господь Иисус Христос является той личностью, способной совершить все это. В послании к Титу 2:14 сказано: «Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Сегодня, продолжая тему о спасительной благодати Божьей, обратим наше внимание на все то, что связано со словом «избавить». В прочитанном нами выше стихе из послания к Титу 3:3 находим следующие слова: «чтобы избавить нас». И эти слова очень много говорят нам. Слово «избавить» упоминается в Слове Божьем многократно. В оригинале используемы три слова, сходные по значению со словом «избавить», но при всем этом имеющие некоторые свои специфические различия. Благодаря этому нам легче будет понять смысл слова «избавить», используемый в Новом Завете. Первое. Прочитаем из первого послания апостола Павла к Коринфянам 6:20. «Ибо вы куплены дорогою ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». В оригинале слово «куплены» имеет смысл «купить на базаре». Как в свое время существовал рынок, где продавались и покупались рабы, так и в настоящее время существует духовный рынок, на котором дьявол спекулирует душами человеческими. Он делает с ними не то, что они хотят, но то, что сатане угодно. В послании к Ефесянам апостол Павел подтверждает эту мысль следующими словами: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Ефесянам 2:1-2. «Грешники – рабы его, и он торгует ими, как ему заблагорассудится». Второе. В послании апостола Павла Галатам сказано так: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». 4:4-5. И это слово «искупить» не только говорит нам о том, что христианин снят с продажи на этом базаре, но и что он более не подлежит продаже. Иначе говоря, данное искупление не временное, а вечное. Рабы покупались, продавались и перепродавались. Но здесь, если Господь Иисус Христос снимает нас с продажи на рынке, выкупает нас, то это искупление особенное, как и сам Господь сказал в свое время иудеям. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». От Иоанна 8:34-36. Третье. Апостол Павел в послании к Титу говорит так: «Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». 2:14. Здесь слово «избавить» в оригинале имеет смысл «сделать свободными». Таков же смысл данного слова находим в Евангелии от Луки 24:21, 1 Петра 1:18. О свободе много говорят и пишут. И можно заметить, что у многих о свободе существует превратное понятие. Часто люди, получившие свободу, используют ее для угождения плоти, Галатам 5:13. А там, где есть угождение плоти, а не духа, там есть грех. А где грех, там нет свободы. Многие обещают дать другим свободу, будучи сами рабами тления, 2 Петра 2:19. Какую свободу таковые могут дать, если они сами по своему состоянию рабы? Полное избавление или полная свобода покоится в следующем. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там и свобода. 2 Коринфянам 3:17. Итак, на основании спасительной благодати Божьей, человек, приходящий к Иисусу Христу, как личному спасителю, избавляется от продажи на греховном рынке, освобождается раз и навсегда и приобретает истинную свободу. Не забудем, все это дается по благодати Божьей. В благодати, ее действиях, причинах, побудивших Бога действовать именно так, о сущности слова «избавить», которое имеет тесную связь со спасительной благодатью, было уже сказано. Теперь же будет уместным обратить внимание на способ спасения. Об этом ясно сказано в послании к Титу 2:14. Здесь говорится о Христе, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Тысячелетия тому назад на вопрос сына Исаака: «Вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения?» Отец, вдохновленный духом, ответил: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения». Бытие 22:7-8. И в конце, когда Авраам, возложив на алтарь своего сына Исаака, берет нож и, занеся руку, готовится опустить ее, слышит божественный голос: «Авраам, Авраам, не поднимай руки твоей на отрока и не делай ему ничего». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овнь, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо своего сына. Прошли после этого долгие века, и Бог усмотрел другого агнца своего, возлюбленного сына, чтобы тот умер вместо грешного и виновного человека, удовлетворяя правосудие Божье, ибо возмездие за грех — смерть. К Римлянам 6:23. Иисус Христос на Голгофе пролил свою драгоценную кровь, как агнец непорочный и чистый, так как, согласно Писанию, без пролития крови не бывает прощения. К Евреям 9:22. Иисус Христос — наш заместитель. Он грехи наши вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились, говорит апостол Петр в первом послании 2:24. Но это выражение, который дал Себя за нас, в послании к Титу 2:14, говорит не только о том, что Иисус Христос — наш заместитель, но и о том, что только Он является нашим заместителем и посредником пред Отцом Небесным. Слово Божье говорит: «Нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния апостолов 4:11-12. Были и есть лжехристы и ложные пути спасения. Они от дьявола. В них нет ни пролитой искупительной крови, ни жизни, отдающей за грешников. В послании к Титу 3:5 говорится о том, что Он нас спас не по делам нашим, а по милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Какой другой Спаситель способен на такую величественную работу? Комментируя этот стих, Иоанн Златоуст говорит так. «Так глубоко были мы погружены во зле, что не могли уже очиститься, но имели нужду в возрождении. Это подлинно было новое рождение, нового бытия получение. Как под сгнившим домом никто не подставляет подпор и не приколачивает ничего к старому зданию, но, разрушив его до основания, сполна воздвигает и возобновляет. Так поступил и Он, наш Спаситель, не поправил нас, а воссоздал сполна». Том 11, книга 2, страница 872. И это так. «Ибо кто во Христе, тот новая тварь». 2 Коринфянам 5, 17. Сознавая все это в наших сердцах и умах, скажем вместе с апостолом Павлом: «Благодарение Богу за неизреченный дар Его». 2 Коринфянам 9 глава, 15 стих. Аминь.